Я расскажу тебе все, даже про то, чего нет. Видишь, опять зима, сумрачный полусвет. Надо бы все сказать, но прежде найти слова о том, почему льет снег к травам и деревам. О том, почему льет снег к травам и деревам. Снега летящих рук так заждалась трава. Тихая ночь в окне, глазастый, как сова. Я тебя не виню, я себе не простил. Осень уже прошла, кофе уже остыл. Осень уже прошла, кофе уже остыл. Собственно, вот и все. Плохо ли, хорошо? Медленный, как печаль, снег за окошком шел. Крылья расправил снег, крылья раскрыла мгла. Чтобы вернуть тебя, нужно мне два крыла. Чтобы вернуть тебя, нужно мне два крыла. Я бы тогда взлетел над белоснежным днем, над чернотой ночи, под житьем бытьем. И, пригубив глоток снежного волшебства, я бы легко нашел нужные нам слова. Я бы легко нашел нужные нам слова. Собственно, вот и все. Счастье не воротить в юге веретено, бьет бесконечную нить. Мечется снег в окне, кофе давно остыл. Вряд ли меня спасет пара бумажных крыл. Вряд ли меня спасет пара бумажных крыл. Собственно, вот и все. Что там ни говори, в зимнем саду дерев царствуют снегири. Кофе давно остыл, снегом укрыт твой след. Вряд ли меня спасут крылья, которых нет. Кофе давно остыл, снегом укрыт твой след. Вряд ли меня спасут крылья, которых нет. Крылья, которых